Поход. В конце последней четверти учительница объявила третьеклассникам чудесную новость. В воскресенье они всем классом пойдут в поход, далеко за город. Катя была в восторге. «Папа, мама!» – радостно выкрикнула она, открывая дверь. «Мы на этой неделе пойдем в поход. Татьяна Семеновна сказала, чтобы мы взяли с собой еду». «Ты тоже хочешь пойти?» – спросил папа. «Да». «А когда?» – уточнила мама. «В воскресенье». «И ты хочешь вместо богослужения пойти в поход?» – удивился папа. «Ну, это же всего один раз», – умоляюще посмотрела на него Катя. «Можно я пойду?» «Я не хочу запрещать», – сказал папа, – «но лучше пойти в Дом Божий. Господь хочет, чтобы мы светили День Воскресный, то есть поклонялись Богу и прославляли Его вместе с Церковью. Только тот, кто не любит Господа, кто не чтит Его в своем сердце, проводит этот день, как ему хочется – веселится, развлекается. Я советую тебе лучше пойти на собрание». Радостное настроение у Кати потухло. Ее желание раздвоилось. Хотелось пойти и на собрание, и в поход. После долгих колебаний Катя выбрала второе. Решила все же пойти с одноклассниками в поход. Пришло воскресенье. Вся семья собиралась на богослужение, а Катя торопливо складывала в сумку продукты. «Катя, пойдем на собрание», – зашел на кухню папа. «Пойдем, будем прославлять Бога со святыми. Зачем тебе проводить воскресенье среди мирских детей?» Катя недовольно сдвинула брови. Как папа не поймет, что ей хочется порезвиться с девочками, поиграть с ними на лесной опушке? Катя не послушала папу. Собрав продукты, она поспешила в школу. День прошел весело. Катя даже забыла, что утром чувствовала себя неловко от того, что все домашние пошли на собрание, а она в лес. После обеда девочки принялись собирать букеты. Кате тоже захотелось порадовать маму, и она стала выбирать самые красивые цветы. Словно мотылек она порхала по поляне, радуясь каждому цветочку. Издали, заметив белоснежную головку ромашки, Катя кинулась за ней, но оступилась и упала. «Ой!» – вырвалась у нее. Наступать на ногу было больно. Катя еле поднялась. «Что случилось?» – подбежала к ней Татьяна Семеновна. «Ногу подвернула», – поморщилась Катя. Учительница присела на корточки и пощупала ногу. «Может, пройдет?» Она достала из сумки бинт и сделала тугую повязку. Веселое настроение у Кати сменилось печалью. Неприятно стало у нее на сердце. «Это меня Иисус наказал за то, что не послушалась папу и променяла собрание на поход», – думала Катя. «Сегодня все слушали Слово Божье, молились, а я развлекалась». Катя с трудом дошла до своего дома. Ей было стыдно перед родителями и горько, что поступила как неверующая. «Мама, я, наверное, вывихнула ногу», – пожаловалась она, едва переступив порог. Мама быстро налила в таз воды, помыла Кате ноги, приложила к опухшей ноге холодный компресс и уложила ее в постель. Катя украдкой заглядывала в мамины печальные глаза. Что она думает? Мама долго молчала, и Катя видела, что она сильно переживает. Катя тоже переживала, винила себя. «Как ты себя чувствуешь, доченька?» – спросила наконец мама, и Катя поняла, что она имеет в виду не боль в ноге. «Иисус наказал меня», – всхлипнула Катя, не в силах сдерживать волнение. «А я думаю, что это не наказание», – медленно проговорила мама. «Это любовь Господа к тебе. Он хочет показать тебе, что ты пошла опасным путем. Ты выбрала непослушание. Папа посоветовал тебе, как лучше сделать, а ты пренебрегла его словом. И теперь Господь, зная, что ты способна полюбить мир и погибнуть с ним, применяет другие методы. Он уже не словом учит, а причиняет тебе боль, чтобы ты обратила внимание на свое поведение, покаялась и больше так не делала». Воскресное происшествие и беседа с мамой помогли Кате понять, что Иисусу не все равно, куда она идет, чем занимается, куда тратит время и силы. И Катя решила жить так, как нравится Иисусу. В то лето Катя по-настоящему обратилась к Богу, и Он поселился в ее сердечке.